Глава 5. Сентигакара-сан, послушай, сегодня по дороге в школу я встретилась с тигром. Серьезно? Кстати, Ханекава-сан, почему я обязана тебя выслушивать? Ты сказала «послушай», но ты в самом деле требуешь этого от меня или просто тебе надо выговориться? После церемонии начала нового триместра, когда все направились в классы, я догнала свою одноклассницу Сентигакару-сан. Потом я рассказала о том, что случилось утром. Она скорчила недовольное лицо и огрызнулась. Однако вместо того, чтобы забыть обо мне, она спросила. «Ну и что дальше?» Она потребовала продолжения. Во время летних каникул она остригла волосы, которые раньше доставали до бедер, и покинула дом отца. Не знаю, как Тамарараги-кун, а для меня коротковолосая Сентигакара-сан была в новинку. Вкупе с остальной внешностью, ей так или иначе шла любая прическа. Но благодаря новой стрижке стиль аристократки, которому она следовала весь первый триместр, полностью развеялся. И хотя это порождало горячие споры среди одноклассников, по-моему, даже больше, чем когда постриглась я. Мне кажется, если старшеклассница кого-то называет аристократкой, это почти оскорбление. Так что, быть может, оно и к лучшему. «Ты сказала тигра, Ханекава-сан. Не кошку?» «Нет, тигра, не кошку. Не полосатую кошку?» «Нет, полосатого тигра. Не полосатую зебру?» «По-моему, это была бы обычная зебра, но нет». «Не думаешь, что людям больше понравилось бы рождаться под знаком весов, если бы его переименовали в зебру?» «Ха...» Протянула Сентигакара-сан. «Сюда». Она потянула меня за руку и отвела подальше от лишних глаз. У нас еще оставалось время до начала классного часа, да и сложно говорить, когда на тебя глазеют все одноклассники. Мы оказались за спортзалом. Обычно спортивная площадка одним своим видом нагоняет легкую нервозность. Но после того, как женская баскетбольная команда в прошлом году добилась невероятных успехов, за этим местом тщательно ухаживали. Погода тоже была хороша. Трудно желать более приятного места для расцветающей истории любви. Но для нас расцвела только история о призраке. Или скорее, увяла. «Так ты видела тигра?» «Очень необычное происшествие, Ханекава-сан». «Да уж, но он был не настоящим. Наверное, это Каи. Он говорил со мной?» «Да какая разница? В Японии и обычный тигр...» Уже сюжет для репортажа. Вот как. И правда. Сентигакару-сан трудно было чем-то удивить. Она была реалисткой до мозга костей. Скажите мне, что и панда, дух. Поверю на слово. А, не уверена. А разве жираф не Рокурокуби? Йокай с очень длинной шеей. Так зоопарк для тебя дом с привидениями? Возможно. Кивнула Сентигакара-сан. Какая же она честная. Ханекава-сан, это и правда необычно. Хотя, не обижайся, но мне кажется, что для тебя это в порядке вещей. В смысле, тигр, представляешь? Тигр? Слишком круто. Краб, улитка, обезьяна и пчела Карен-сан. Все такие маленькие. И вот приплыли. Тигр. Все бежали по одной трассе, с одной скоростью, следя друг за другом и не вырываясь вперед. Мило и дружелюбно. А сейчас вон что вылезло. Для таких, как ты, которые не могут читать чужие настроения, нужно издать специальный закон. Мне бы не хотелось это говорить, но это намного круче, чем Арараги-кун и его демон. Только ты могла прийти к таким выводам. Он с тобой что-то сделал? Нет, ничего. Наверное. Не могу сказать. Поэтому я спрашиваю тебя. Со мной что-то не так? «А, ну, пропустить занятия – это одно, а вот опаздывать на них совсем не в твоем стиле, Ханекава-сан. Но ты же не об этом?» «Нет. Прошу меня извинить». Сказав это, Сентигакара-сан приблизилась ко мне и осмотрела кожу на лице. Она смотрела так, словно хотела ее облизать. И не только кожу. Она осмотрела мои глаза, нос, брови, губы. Закончив с лицом, она взяла мою руку и исследовала ногти, Даже сосуды на тыльной стороне ладони. «Что ты делаешь, Сензигахара-сан?» «Проверяю, все ли с тобой в порядке». «Вот как». «Ну, во всяком случае, так я хотела сделать». «А сейчас чем занимаешься?» «Наслаждаюсь видом». Я дернула руку. Так грубо, как смогла. Сензигахара охнула и обиженно посмотрела на меня. Надеюсь, это шутка. Удивительно, но Сензигахаре-сан своя шутка нравилась. Надеюсь, все-таки шутка. Еще сильнее надеюсь после того, как Арараги-кун рассказала мне о предпочтениях Канбару-сан. Ну так что? Все в порядке. Кожа не потеряет тонус еще лет 10 как минимум. Я не об этом. Ничего необычного. По крайней мере, тигриные уши у тебя не выросли. Тигриные уши? Вспоминая, как на моей голове уже росли кошачьи уши, я не могла принять эту реплику за шутку. Но все же вряд ли такое возможно. Я засмеялась, беззаботно ощупывая затылок. Хорошо, ничего не растет. Но если ты встретил Акайи, бесследно это не пройдет. Так что расслабляться рано. Верно. Может, завтра ты проснешься насекомым? Но это уж вряд ли. Лучше уж тигром. Люди могут подумать, что нам нравится Кафка. В общем, лучше поговорить с Арараги-куном. Конечно, я помню, как на меня напал краб. Но это не добавляет мне знаний по борьбе с нечистью. Да, ты права. Все так, как она и сказала. Даже если ты сталкиваешься с Кайи, к этому невозможно привыкнуть. Наоборот, чем больше ты с ними сталкиваешься, тем меньше ты знаешь. Разговор с Сензигахарой-сан ничего не даст. Хуже того, я могу начать сыпать соль на раны. Но у Арараги-куна сегодня выходной. Что? Сензигахара-сан наклонила голову, глядя пустыми глазами. Разве его не было на церемонии начала триместра? Я даже не поняла, что его нет, когда его в самом деле нет. Это хуже, чем не понять, что он здесь, когда он здесь. Она хихикнула. От ее смеха у меня по спине пробежал холодок. Даже сейчас можно услышать эхо того, что Арараги-кун называл фазой голосового унижения. И все же за летние каникулы она куда-то растратила весь свой яд. И сейчас все ее реплики были скорее шутками. Люди меняются. Я рада, что сия чаша ее не минула. Похоже, теперь не стоит беспокоиться за журнал посещений. Но интересно, что мой любимый думает об этом? Не называй его любимым. Слишком резкий переход. Слишком резкие изменения в характере. Кстати говоря, перед тем, как встретить тигра, я видела мою Этьен. Если верить ее словам, он что-то затевает. Что-то? Сензигахара-сан покачала головой, будто говоря, «Боже мой». Она переиграла, но в то же время довольно точно изобразила недоверие. «Видимо, обычное дело». «Ну да. Он видит только то, что находится прямо перед его носом. Пробовала звонить ему или писать. А, думаю, не стоит». Я чувствовала, что не стоит его беспокоить. Пусть закончит свои дела. Когда он вернется в школу, я первым делом поговорю с ним об этой ситуации. Это не сдержанность, а беспокойство за него. Понятно. Сензигахара-сан кивнула. Хотя мне кажется, тебе стоит быть смелее. Смелее? Или лучше сказать, наглее? Он будет только рад, если ты станешь на него рассчитывать. Ты же знаешь об этом? Но я бы не была так уверена. Я была сбита с толку словами Сензигахара-сан. Наверное, я об этом ничего не знаю. Или ты стараешься быть тактичной ради меня? Нет, конечно. Вовсе нет. Хорошо. О, сказала Сензигахара-сан. Глубокий вздох. Но не факт, что что-то случится. И нервничать, как Яндере, вредно. Хотя, если ты не уверена насчет мирных намерений тигра, я думаю, что нам надо найти Арараги-куна. Тигр там или лев, у тебя, как и у меня, нет сил для сражений с Кайи. У тебя, как и у меня, есть знания, но не опыт. Для разговоров хватает, но на деле молоко на губах не обсохло. Верно. По-моему, она имела в виду нечто иное. Это была сложная фраза, и я не смогла понять, нарочно ли она так сказала. Арараги-кун, наверное, понял бы и придумал чудесный ответ. Но я так не умею. Лишь Арараги-кун с вампиром могут победить Каи. Ну и Канбору, если захочет. Но не стоит лишний раз заставлять ее делать что-то неразумное. Верно. Я слышала об этом. Кажется, это касается бинтов на ее правой руке. Тут дело было не в сдерживании, а в реальной опасности. Пусть проблему с ее Каи и решили, Канбру-сан всегда считала, что сидит на пороховой бочке. Или она сама была этой бочкой. Если я думаю о ней в таком ключе, значит, я также думаю и насчет Арараги-куна. Поэтому я ему и не позвонила. Наверное. Хотя я знаю, причина не в этом. На деле все так, как и сказала Сензюгахара-сан. В общении с Арараги-куном мне не хватает наглости и смелости. Видимо, все из-за того, что... Ханекава-сан, ты когда-нибудь говорила Арараги-куну «помоги мне»? А? Внезапный вопрос вернул меня в реальный мир. Я удивилась. Что? Помоги мне? Не знаю. Не каждый день приходится такое говорить. Кажется, нет. Понятно. Я тоже. Сказала Сензюгахара-сан, подняв глаза к небу. Все-таки он спас нас до того, как мы его попросили. Болтал о чем-то вроде «люди сами себя спасают». Словно услышал про это откуда-то еще. Не словно. Он в самом деле слышал это. Эту фразу постоянно повторял Ошина-сан. Я говорю не только о Крабе. Канбару, Кайки. Он всегда приходил мне на помощь. Но то, что он спасал тебя, даже когда ты ни о чем не просила, не значит, что ты не должна об этом просить. А? Что это значит? Это значит, что ты стоишь и молча ждешь, когда Арараги-кун придет и спасет тебя. А. Хм. Неужели все так? Однако отрицать это было бы глупо. Не сближаюсь. Жду, когда сблизится. Я не такая. Я не могу сказать этого. Во мне живет нечто темное. Эта тьма ко мне намного ближе, чем все остальные. Я думаю, нам стоит ему довериться. Он этого всегда хотел. Если бы ты сделала это до золотой недели... Сензюгахара-сан оборвала себя. Возможно, она поняла, что наговорила лишнего. Но она не извинилась. Просто вышел небольшой конфуз. Хотя извинения тоже пришлись бы не к месту. Я их не заслужила. «Наверное, нам пора возвращаться в класс», — сказала я. Я совсем не хотел ей помогать и разрешить атмосферу. Просто, посмотрев на время, поняла, что нам нужно возвращаться. Нам придется бежать по лестнице. «Да», — кивнула Сензюгахара-сан. «Не буду тебя заставлять, но действовать в одиночку точно не стоит. А от тебя можно ожидать чего угодно. Если не хочешь создавать проблем Арараги-куну, то возьми меня с собой. Хотя помощница из меня никакая. По крайней мере, умрем вместе». Сензюгахара-сан шла к зданию школы, беззаботно бросаясь всеми этими глупостями. Хоть она и реабилитировалась, все равно не смогла полностью вернуться в норму. Ладно, честно говоря, Сензюгахара-сан не столько реабилитировалась, сколько просто стала милее, особенно рядом с Арараги-куном. Арараги-кун знает только Сензюгахару-сан, которую видит собственными глазами. Так что пройдет какое-то время, прежде чем он все поймет. И я не спешу ему рассказывать. Итак, мы вместе вернулись в класс. Думали, что опаздываем к началу классного часа, но с этим все было в порядке. Но не совсем. Хасина, наш классный руководитель, уже пришел. Он должен был начать урок, но все ребята стояли у окон и глазели на что-то на улице. Что случилось? На что они смотрят? А. Выдохнула Сензюгахара-сан. Она была несколько выше меня, так что заметила это раньше. Когда я поняла, что все на что-то смотрят, она уже сняла туфли и забралась на стул. А по внешности и не скажешь, что она такая активная. Я же протиснулась сквозь одноклассников и подошла к окну. Я мгновенно поняла, на что они смотрят. «Пожар!» Я застыла от изумления. Я начала говорить сама с собой. Я редко делаю это вне дома. Я следила за пылающим пламенем. Оно было очень далеко и казалось искоркой. Но его рев было слышно даже здесь. Я сказала: «Мой дом горит». Я назвала этот дом моим домом.